Русі вошла в новий век обкромсанная. Господа пили водку, закусывали. Россия по болотам морожкой разбросанная, как на жена господ кровавыми бусами. Где же кони тройки умчались в прошлые века? Лишь попойки да возлияния. А вокруг все вершит волосатая рука. Голова не имеет никакого влияния. Так и тащимся. Но мы же не убогие. Так зачем таращимся на витрины яркие? Может, дело все в православном нашем Боге. Видно, плохо верили пионеры до доярки. А куда теперь мы катимся? Да на что надеемся? Яблоко от яблони далеко не спрячется. Скоро ли, не скоро ли, каждому припомнится, каждому отмерится то, чем к нему он явится. Россия вошла в новый век обкромсанная. Господа пили водку, закусывали. Россия по болотам морожкой разбросанная, как на жёнах господ кровавыми бусами.